Раньше Лиз никогда не задумывалась о подобных вопросах, но сейчас ей казалось, что это было вполне вероятно. Джек всегда любил жизнь и был не чужд плотских наслаждений. В конце концов, Лиз решила, что она бы только приветствовала это. Ей никогда не хотелось, чтобы Джек оплакивал ее до конца дней своих. Лиз всегда желала ему только счастья. Ей было бы очень больно, если бы Джек похоронил себя заживо. «Да», — подвела итог Лиз, — «если бы в прошлое Рождество умерла она, Джек к лету уже наверняка бы начал встречаться с другими женщинами, и в этом не было ничего дурного или постыдного, не было бы. В конце концов, жизнь есть жизнь. Так почему же она должна вести монашеский образ жизни?» И хотя Лиз вовсе не встречалась с мужчинами и не собиралась этого делать, она с облегчением вздохнула, думая о том, что Дик снова обещал позвонить ей сегодня. Во всяком случае, теперь совесть ее была спокойна, а на душе даже как будто стало немного светлее. Дик Вебстер позвонил ей в офис после обеда и пригласил в кино в будущую пятницу. Лиз не возражала. Она находила общество Дика приятным. К тому же начинала сказываться накопившаяся за несколько месяцев психическая и физическая усталость, а дома Лиз почти не удавалось отдохнуть. Но когда в пятницу вечером Дик заехал за ней, Джемми, открывший ему дверь, недолго думая, ознакомил его с положением дел. «Мои сестры считают, что ты не должен встречаться с мамой и водить ее в кино», — заявил он. «Но Питер говорит, в этом нет ничего плохого, я с ним согласен. В общем, получается так, что мальчикам ты нравишься, а девочкам не очень». Несколько смягчил свои слова Джемми, и Дик серьезно кивнул. «Я подумаю, как это исправить», — пообещал. Когда они уже ехали в небольшой французский ресторан Саусалита, Дик рассказал Лиз об этом разговоре и спросил: «Твоим девочкам действительно так не нравится, что мы встречаемся?» «А разве мы встречаемся?» — беззаботно откликнулась Лиз. «Я думал, мы просто друзья. Ты действительно хочешь именно этого?» — как можно мягче поинтересовался Дик. Они уже подъехали к ресторану, и Дик, остановив Мерседес на стоянке, повернулся к ней. Лицо его показалось Лиз взволнованным, словно он с нетерпением ждал, что она ответит. «Я и сама не знаю, чего хочу», — ответила она честно. «Но мне нравится быть с тобой, проводить с тобой время. Так сложилось, и я пока не собираюсь ничего менять». Дик и сам думал примерно так же. Однако в последнее время чувства, которые он испытывал к Лиз, стали много сложнее. Сначала он тоже хотел быть ей просто другом. Но сейчас Дик жаждал чего-то большего, чего-то, что он пока не решался сформулировать. Больше они об этом не говорили. Выбравшись из машины, они вошли в ресторан и до конца вечера старательно избегали серьезных тем. Потом Дик отвез ее домой, он поднялся вместе с Лиз на крыльцо. Но вместо того, чтобы позвонить в дверь, неожиданно привлек к себе и поцеловал. Лицо его осветилось такой нежностью, что Лиз даже не подумала о сопротивлении. «Боже, ведь дверь каждую минуту может распахнуться. Что ж, тогда Питер выиграет свои $10, только и всего». В первую секунду она, правда, слегка опешила, но потом справилась с растерянностью и ответила на его поцелуй. Когда они, наконец, выпустили друг друга из объятий, лицо у Лиз стало грустным. Дик встревоженно спросил: «Что с тобой, Лиз? Я не хотел тебя обидеть, но если ты...» «Все в порядке, то есть, мне так кажется», — ответила она неуверенно. Целуя его, она на мгновение вспомнила о Джеке и почувствовала себя неверной женой, хотя и понимала, что это ужасно глупо. Она не искала общества мужчин, не домогалась их внимания.